Слишком большой член. Не нравится? Он такой большой, выглядит устрашающе. Испуганно говорю я. Котенок, не пугайся. Он совсем не грозный и не кусается. Это только так кажется на первый взгляд. На самом деле он жаждет любви. Парень лукаво заулыбался. После этого залезает сверху на меня и начинает расстегивать мою блузку. После того, как он справляется с этой задачей, он на миг замирает и разглядывает мою грудь. Раньше никто так на нее не пялился. И я не совсем понимаю, что его там могло привлечь. У меня есть более интересные части тела. Они такие красивые, как и все твое тело. Я хочу их попробовать. После этого он наклоняет голову и язычком слегка касается моего сосочка. По телу пробегает приятный холодок. Иосип обхватывает пальцами второй сосок и начинает не спеша массировать его, при этом не останавливаясь ласкать ртом первый сосочек. Моя щелка уже пульсирует от возбуждения. Я снова запрокидываю голову и издаю тихий стон. Парень, чтобы привести меня в чувство, слегка прикусывает сосок. Я вскрикиваю, немного дернувшись. Открыв глаза, я вижу его довольное лицо. «Только смотри, не вздумай кончать раньше времени». Он вновь тянется к моим губам, не дав мне договорить. Поцелуй длится недолго, молодой человек отстраняется от меня и начинает поцелуями покрывать все мое тело. Шею, грудь. Язычком проводит по животу и ненадолго останавливается возле пупка. Исследовав каждый уголок моего тела, он спускается к заветному месту. Медленно снимает с меня брюки вместе с трусиками. Широко раздвигает мне ноги и приподнимает их, держа за щиколотки, немного присаживается возле дивана, засмотревшись на мою промежность, а потом смотрит ниже. «Так я и думал», — делает он заключение. Я удивленно поднимаю голову и смотрю на него. «Что-то не так? У тебя уже был полноценный секс или ты девственница?» «Был». Снова падаю головой и закрываю глаза, ощущая его дыхание на своей промежности. «Один раз». «Формально я не вру, ведь нормальный секс был один раз с Вадиком. А с дохлым боссом, скорее, это было недоразумение». «Как давно?» «Давно, почти полгода назад, когда я приехала в Москву, когда мы с тобой познакомились». «Ты встречалась с кем-то?» Продолжает допрос, и я вынуждена отвечать, хотя сейчас хотелось бы чего-то другого. Например, чтобы он взял в рот мою разгоряченную плоть. «Нет, я просто хотела лишиться девственности и попросила знакомого. Это все. «И как? Понравилось?» «Честно?» Поднимаю на него голову и ловлю пристальный взгляд зеленых глаз. Не впечатлена, ожидала чего-то другого. «Хм, и больше у тебя никогда никого не было?» «Не было». Кажется, мой ответ его радует. Для него очень важно, чтобы я в его глазах была чистой. Надо было сказать, что у меня никого не было. Подняла бы свои баллы в его глазах. Но все-таки не хочу начинать отношения с вранья. Пусть будут просто недомолвки. Кто знает, может быть, у нас будет с ним что-то серьезное. Он продолжает рассматривать мою щелку, а затем переводит взгляд на анальную дырочку. А я смущенно отворачиваюсь, чтобы он не видел, как я краснею. Представляю, как это выглядит сейчас со стороны. Она очень красивая, маленькая, аккуратная и, наверное, очень узкая. От его же слов я покрываюсь мурашками, видимо, от предвкушения. Мне нравятся его пошлые комплименты. Они звучат так непривычно, но так приятно. Мне нравится слышать голос этого удивительного парня и чувствовать его прикосновение. Иосиф тем временем уже опускает голову к моей промежности, и его легкое дыхание нежно касается моего клитора. Парень обильно смачивает палец у себя во рту и проводит им по моему плотному колечку мышц ануса. Я слегка изгибаюсь. Молодой человек, не теряя времени, припадает губами к клитору и начинает медленно водить по нему язычком. Я чувствую очередной прилив возбуждения и нестерпимого желания. Иосиф не останавливается и уже сильнее, с большей страстью ласкает меня язычком. Я снова выгибаюсь, немного приподняв таз, и пытаясь толкнуться в его теплый рот, чтобы он взял больше плоти. Парень хватает мои бедра руками и давит меня обратно к дивану. Я издаю протяжный тихий стон. Препод немного меняет мою позу и задирает мне одну ногу вверх на спинку дивана. Становится как-то неудобно, но когда он снова начинает блуждать язычком по промежности и временами задевать язычком анус, все неудобство сразу проходит. Я чувствую слабость и прилив эйфории. Во мне все бурлит и готовится к извержению вулкана. Вцепившись руками в плед, я вою и выгибаюсь. Из меня рвется поток наслаждения. Я чувствую, как моя смазка вытекает и оставляет следы на лице Иосифа, пока он увлеченно засасывает мои половые губки и гоняет их языком у себя во рту. Меня уже конкретно трясет в предоргазменных судорогах, а Иосиф все еще продолжает ласкать мою запретную зону, доводя меня до безумия своим язычком. Я выпадаю из реальности и лечу где-то в районе седьмого неба. Рядышком порхают бабочки и ласкают меня своими крылышками. Парень не останавливается, и я бьюсь в экстазе. Больше не в силах терпеть эти сладкие муки, я кричу и слегка касаюсь головы Иосифа, словно пытаюсь оттолкнуть. «Хватит, остановись! Прошу, еще немного, и я кончу!» Молодой человек останавливается и поднимает голову. «Живая?» «Уже не уверена», — еле произношу я. Парень ложится рядом. Пальчиком своим слегка водит мне по животу, и от этого меня колотит еще больше. Спустя пару минут он спрашивает. «Отпустила?» «Вроде да». Тогда он кивком головы показывает мне на свой пенис. «Хочешь тоже поиграть с ним?» Смущаюсь и киваю. Делать глубокие заглоты я пока не умею, да и остальное еще не умею. Чем я смогу его удивить? У меня был печальный опыт орального секса сперва с Вадиком, а потом с боссом. Тогда мне казалось, что это что-то жуткое и противное. А если Иосиф поймет, что мне это неприятно? Мне становится страшно, и единственным правильным решением было бы отказаться. Но, взглянув еще раз на торчащую скалу, интерес берет верх. Мне очень хочется посмотреть, что скрывается за этим куском ткани. Я опускаюсь к паху парня и начинаю стягивать его плавки. Слегка приспустив их, я замираю. Из трусов выпрыгивает нечто. Оно такое огромное и толстое, что мне на секунду кажется, что я снимаюсь в порнофильме. Потому что только там я видела члены подобных размеров, и мне всегда казалось, что это монтаж. Но сейчас такой же член красуется перед моим взором и нагло смотрит на меня. Я веду себя так, как будто впервые вижу пенис. Сижу в напряжении и не знаю, с какой стороны за него взяться. Иосиф удивляется такой реакции и спрашивает. «Настя, ты точно не девственница?» «Точно», — с дрожью в голосе отвечаю я. «В рот не пробовала брать?» «Пробовала. Просто у тебя такой большой...» «У меня нет слов». Парень краснеет и улыбается. «Не переживай, я не планирую тебя рвать. Я буду предельно осторожен». Теперь уже моя очередь краснеть от его разговоров. «Чёрт, как-то у нас все так быстро развивается, без свиданий и поцелуев при луне. Просто поехала к нему и планирую переспать. А вот если бы я знала, что у него такой размер, подумала бы два раза перед тем, как соглашаться».